Во всяком случае, несомненно, было одно. Впредь Швейцария уже не будет представлена в знаменитой контрольной комиссии. На станции Баллипрофай, куда мы прибыли в половине двенадцатого, у нашего отделения появился господин Ральф. «Мы прибыли», — сказал он. Он пригласил нас выйти. Мы повиновались, но были несколько смущены. Мы знали, что от Дублина нас отделяет еще довольно почтенное количество миль. — Машины здесь, Ральф? — спросила графиня Кендалл. — Здесь, ваше сиятельство. Дождь лил, как из ведра. Во дворе вокзала ждали два человека в форме волонтеров. Они подбежали к Ральфу. Он пожал им руки. — Вижу, все в порядке, Джордж, — сказал он тому, который был повыше. — Все в порядке, господин Ральф. Приказ о сборе отправлен сегодня утром в 4. Батальоны. Они должны были занять свои места в 10. Джордж робко прибавил. — А ее сиятельство? — Вот она, — сказал Ральф и указал на графиню. Солдаты сняли шапки. Они были невыразимо взволнованы тем, что находятся перед дочерью Дантрима. — Это ваши машины? — спросил Ральф, остановившись у стоявших во дворе двух громадных автомобилей. — Да, господин Ральф. Однако, голубчики мои, хороши вы. Да ведь это автомобили из дворца. Насчет одного вы не ошиблись. Он из автомобилей вице-короля. Майкл захватил его сегодня утром у входа в церковь, пока шофер молился. Ход хороший. Через час будем в Дублине. Сейчас половина двенадцатого, — сказал Ральф. Чудесно. А другой, — продолжал Джордж, — идет немножко потише. Этот прибудет на полчаса позднее. Это наш автомобиль. — Ну, хорошо, вперед, — сказал Ральф. Он протянул руки. В первом автомобиле всего 4 места. Господа, может быть, кому-нибудь из вас не так уж важно опоздать на полчаса? — Да я с удовольствием, — сказал профессор Генриксон. — Я не имею никакого желания разбить себе голову ради того, чтобы выиграть несколько минут. — Хорошо. Значит, вы сядете во вторую машину, с которой поедет Майкл. А теперь, господа, будьте любезны. Он уже занял место впереди, рядом с Джорджем, на которого было возложено управление автомобилем, захваченным у вице-короля. Антиопа села. За нею барон Идзуми, потом я. Полковник Гарвей собирался уже сесть, но вдруг остановился. Но я не вижу доктора Грютли. Ральф ударил себя по лбу. Боже мой, я и забыл. Доктор Грютли непременно пожелал выйти в Роскри, чтобы купить мандаринов. Напрасно говорил я ему, что поезд стоит всего 3 минуты. Лицо полковника Гарвия выразило сожаление. — Вот наша комиссия уменьшилась до 4 членов, — сказал он. — Как досадно! Две столь важные страны, как Испания и Швейцария, будут по вине их представителей. Ральф вежливо перебил его. — Нужно ехать, ваша честь. Домики маленького городка пропали из виду. Потянулась грязная желтая дорога. Автомобиль бешено мчался по ней, поднимая целые фонтаны грязи. Правой рукой Антиопа перебирала агатовые четки. Медленно, мерно двигались по белой перчатке маленькие черные шарики. «Уже!» — вырвалось у меня. Автомобиль остановился, Ральф открыл дверцу.